подключается к моей сосудистой и нервной системам, негромко отозвалась Эми, очевидно почти не слушая. Немного больно, следует над этим поработать. Она затихла, поморщилась несколько раз, вся окостенела, затем медленно расслабилась. Ой, определенно, необходимо над этим поработать, и, открыв глаза, немного печально улыбнулась Эбертом. Это больно, но теперь он ко мне подсоединен. Что дальше? Полюбопытствовала Тейлор. Нож есть? Его дочь на миг уставилась на подругу, затем протянула ей маленький, чрезвычайно острый нож, которого только что не держала. Конечно, спасибо. Перехватив инструмент правой рукой, Эми вскинула левую, посмотрела на нее, сделала глубокий вдох и торопливо порезала кончик указательного пальца. Безумно острое лезвие без усилий рассекло кожу и сразу же хлынула кровь. «Ой-ой-ой, больно!» – заверещала девушка, бросив нож и ухватив левое запястье, чтобы удержать руку неподвижной, стараясь не трясти ее. Тейлор быстро подложила полотенце от варги собрать кровь, капавшую с принесенного в жертву пальца. Все трое выжидающе уставились на кровоточащий палец. Спустя несколько секунд Тейлор предположила: «Может, не работает?» «Нет, я чувствую, как оно что-то делает», — ответила Эми, не отрывая глаз от пальца, хотя при этом явно старалась не морщиться. Еще спустя 5 секунд целительница широко улыбнулась. «Смотрите», — прошептала она. Они в изумлении наблюдали, как кровотечение постепенно замедляется, останавливается, а рана сама собой закрывается примерно секунд за 10. Зрелище было несколько сверхъестественным. Когда она наконец исчезла, Эми подняла полотенце и протерла руку от крови, после чего вскинула его вверх, улыбаясь как идиотка. «Работает, наха!» – триумфально завопила она. «Поверить не могу, действительно очень впечатляет, Эми», – с облегчением вздохнул Динни. «Ты заставила меня поволноваться». Девушка посмотрела на него, подскочила и обрушилась с объятиями на мужчину. «Динни, спасибо за идею. Я о таком и не думала», – рассмеялась она. «Но чем больше думаю на эту тему, тем больше мыслей. Потрясающе». И, отпустив мистера Эберта, отступила и залилась краской. «Простите», – пробормотала она. «Не волнуйся, Эми. Я рад, что ты довольна и успокоился насчет того, в порядке ли ты», – улыбнулся взрослый. «Хотя я сильно настаиваю, чтобы ты продвигалась очень медленно. Как ты уже говорила, ошибка встанет дорого. Не рискуй собой, если не должна. Я по-любому должна быть очень осторожна», – отозвалась девушка, возвращаясь к Софе. Тейлор с довольным видом наблюдала за подругой. «Если СКП хотя бы краешком зацепит такие штучки, они примутся задавать массу неудобных вопросов, с которыми я сейчас не желаю связываться, но подумать собираюсь как следует. Я уже вижу кое-какие очень интересные возможности», — целительница солнечно улыбнулась. «Это был один из лучших дней в моей жизни, спасибо вам обоим», и, покосившись на Тейлор, уточнила заявление. «В смысле, вам троим? Я весьма рад, коль ты так мыслишь, Эми», — произнес не менее довольным голосом Варга через Тейлор. «Зрелище сие было прекрасно. Чую, у тебя имеются довольно занимательные приложения для твоих способностей. Однако же, как Регденни, я бы советовал пребывать в терпении и обуздании себя, ступать же медленно и осмотрительно». «Я так и собираюсь», — отозвалась девушка, все еще выглядящая очень довольной собой. «Нам, наверное, действительно стоит слегка поработать над математикой», — произнесла Тейлор после недолгого молчания. Все были заняты мыслями о том, что может значить это новое развитие. «Чисто на случай, если кто-то спросит, что мы делали весь вечер». Эми встряхнулась, прерывая размышления о чем-то, отчего по ее губам блуждала какая-то пугающая улыбочка, и посмотрела на подругу, потом кивнула. «Да, хорошая мысль», — улыбнулась она. «Дай знать, когда соберешься домой», — Эми отдал указание Динни, вставая на ноги и направляясь к двери, чтобы оставить девушек наедине. «Тейлор, если понадоблюсь, я у себя в кабинете», и, посмотрев на часы, повернулся к двери. 10:30, так что у вас лишь 1:30, прежде чем Эми, вероятно, станут искать. «Нам хватит, пап, спасибо». Мужчина, улыбаясь, покинул комнату и направился назад по коридору к своим студиям, покачивая головой. «Берегись, Брактон Бей», — негромко хмыкнул он. «Думаю, дела скоро станут еще страннее». «Пока, Эми», — крикнула Тейлор из машины, маша рукой. Эми в ответ махнула от двери своего дома, после чего открыла и вошла внутрь, все еще немного улыбаясь под нос. Внутри обнаружились только спустившаяся по лестнице Кэрол и планирующая следом Вики. «Вернулась наконец-то», — довольно грубо произнесла старшая Даллан, остановившись и смотря на младшую. «Да, спасибо, Кэрол», — вежливо, без злости ответила Эми. После стольких лет это была фактически норма, как бы ей не хотелось иного. Увидев теперь отношения Тейлор с отцом, целительница подавила внезапный приступ горечи от того, что никто из ее приемных родителей никогда так себя с ней не вел, испытав потрясение от того, что упустила нечто, чего никогда не имела. Марк высунул голову из гостиной, улыбнулся ей и снова исчез без единого слова. Эми улыбнулась в ответ, подумав, что он хотя бы всегда прилагает усилия, чтобы быть милым, когда депрессия попускает. Повеселилась, поинтересовалась Вики, когда Кэрол ушла за мужем в гостиную, видимо более не заинтересованная в приемной дочери, благополучно добравшейся до дома. «Какой у Тейлор дом, а ее отец, милый домик, не такой большой, как этот», — ответила Эми, поднимаясь по ступеням. Сестра следовала за ней и слушала. Зайдя в комнату, целительница скинула рюкзак на пол рядом с тем, который дала Тейлор. Вики несколько озадаченно посмотрела на две сумки, но не стала задавать вопросов. Эми, усевшись на постель, бросила взгляд на сестру, на миг вгляделась во мрак за окном, потом рухнула на спину. Маленько обветшал, но они работают над этим. Отец тоже здоровский, очень умный и очень спокойный. Мне сильно понравился. Еще у него хорошее чувство юмора, и у нее. Вечер был очень веселый. Девушка улыбнулась воспоминаниям. Тейлор вдобавок хорошо готовит, она приготовила обед, какая-то разновидность обжарки, которую ее научил делать друг. «Так что вы там делали?» — уточнила Вики, укладываясь рядом и тоже уставившись в потолок. Эми негромко рассмеялась. Смотрели видео, обменивались историями, болтали с ее отцом, болтали о парачеловеческих штучках, ей было интересно, всякое такое. «Она помогла мне с расчетами, удивительно сильна в математике, реально талант в этом. Она куда лучше, чем я когда-либо буду», — целительница повела плечом. «Думаю, ничего сверхординарного для Эйбертов, но вечер был хорош», и, перекатив голову на бок, посмотрела на сестру. «А твой как? Весьма неплохо, мы с Дином пошли в кино с Деннисом и Крисом, затем в тот тайский ресторанчик, который появился на карте из-за вас, Сауриал. Пришлось почти час ждать столик, спасибо тебе большое», — усмехнулась в ответ блондинка. «Тебе стоит попросить комиссионные, местечко теперь все время загружено на удивление. Интересно, что бы они сказали», — усмехнулась Эми. «Если прихватишь Сауриал на переговоры, думаю, это будет да, конечно, пожалуйста, не ешьте нас», — фыркнула Вики. Весело помотав головой, Эми встала, направившись в ванную. «Сомневаюсь, что она кого-то съест», — бросила она через плечо. «Людям она предпочитает яйца. В качестве еды, конечно, а не для беседы». «Конечно», — хихикнула сестра. «Спокойной ночи, Эми». «Спокойной, сестренка», — отозвалась та, закрывая дверь. Быстренько приняв душ и переодевшись в пижаму, скоро она уже лежала в постели под одеялом, улыбаясь в темноту. От ощущения немного другой текстуры там, где на запястье скрытно закрепился ее маленький биологический конструкт, улыбка стала шире. Девушка закрыла глаза и, пока погружалась в сон, в мозгу ее роились планы и идеи. «Вот», — пробурчала София. Ее руку со слабым электрическим треском пронизала судорога. Девушка потрясла ладонью, сгибая пальцы от покалывания, затем подняла с пола оброненную маленькую отвертку и положила на кровать рядом с собой. И, подняв запястье со следящим браслетом, который оружейник надел несколько недель назад, хмуро посмотрела на него, пока он проявлял себя достойным противником. София потеряла счет разрядом, который схлопотал от хреновой штуки. «Рано или поздно ты сдашься», злобно подумала она, «и я выйду отсюда. Есть кое-кто, с кем мне надо потолковать», и, посмотрев на стол, где расположились ее арбалеты, слегка улыбнулась в очень мрачной манере, со всем тщанием. Переложив отвертку туда же на стол, она легла в постель, оставив пока браслет в покое. Как-нибудь в другой раз она снова попробует, когда больше почитает подходящих книг по технике. Она терпеливая. Она умеет ждать. Хищники хорошо умеют ждать. Глава 51. Железная дорога и Курт. Четверг, 10 февраля 2011 г. «Вы здоровы, Эмили», — отложил доктор Торрис свои инструменты. «Хорошо. Почему вы не зашли ко мне вчера?» «Йон, мне надо было продраться через кошмарный завал из работы, потому что кое-кто заставил все бросить на 2 дня», — слегка нахмурилась пациентка. Врач сверкнул зубами, отметив, что душу в гримасу не вкладывали. Чем вы на самом деле наслаждались, не трудитесь отрицать. Вам был нужен перерыв. Стоило взять свободное время намного раньше. Жаль, что на это вас толкнуло только пребывание на грани смерти. Сами знаете, я не могу все бросить, когда захочу, вздохнула женщина. Слишком многое надо сделать. Этот город, пороховая бочка, так и ждущая спичку. Пока что вас не было 2 дня, а взрыва нет, улыбнулся Торрис. У вас много весьма компетентных подчиненных, парачеловеческий контингент в наших местах тоже вполне приличный. Скажем, мисс ополчение более чем в состоянии возглавлять дело, если вам нужен кто-то заполнить для вас нишу. Оружейник довольно хорош в сохранении контроля над боевкой, он годами туго знал дело. Вы необходимы, что верно, то верно, но не настолько, чтобы вам требовалось жить в этом здании. Присев за стол, врач набросал что-то в ее карте и, повернувшись к пациентке, закрыл файл. Примите это как знак, который вам повезло получить. Уделите больше внимания здоровью, не доводите себя так, и проживете чертовски дольше, чем при ином раскладе. Вы получили абсолютно новый шанс на жизнь, не профукайте. Эмили некоторое время молчала, затем кратко кивнула. Я подумаю над этим. Полагаю, вы счастливы, что я возвращаюсь к своей работе, или хотите, чтобы я еще отгул взяла? Голос директора отдавал сарказмом, но без большой горячности. В идеале да, усмехнулся доктор, думаю, вам стоило бы взять свободную недельку и отправиться куда-нибудь в нормальный отпуск. Но я прагматик и знаю, что вы не станете, так что поставил отметку, что вы полностью готовы к службе. Постарайтесь не угробить себя и не послать подальше весь труд, который вложили в вас панацея и моя команда. Это было бы досадно. Какое глубокомыслие, проворчал Эпидгот, поднимаясь и разворачиваясь, чтобы уйти. Уже положив ладонь на дверную ручку, остановилась и добавила, не оборачиваясь. Спасибо, Йон. Поблагодари панацею, когда увидишь. От меня такого не жди. Женщина открыла дверь и вышла, оставив Торриса с легкой улыбкой на губах. Не буду, Эмили, крикнул он вслед. Я передам. Ответа не было. Да он и не ждал. Слегка повеселев, доктор повернулся к компьютеру и посмотрел, кто там в очереди на отлов и попадание под особую ревностную проверку. Ага, агент Симмонс, вы уже пропустили 2 раза в этом году. Примем меры, и врач со смешком потянулся к телефону. Зайдя на главный склад, оглашавшийся металлическим лязгом и шипящим треском сварочного оборудования, Дин не огляделся, пока не засек того, кого искал. Привет, Курт, как делишки? Обратился он, приблизившись к немного менее рослому, зато куда более обширному мужику, который с улыбкой обернулся к нему. Как там мама Лиси? Старый друг с супругой сорвались в Филадельфию через считанные дни после первого знакомства Тейлор с Варгой Уинслоу. Упомянутая выше родственница схлопотала небольшой инсульт, и с тех пор от них не было ни слуху, ни духу. Курт объявился прошлой ночью, явившись на работу без жены. Дин не услыхал о его возвращении и пришел встретиться. С учетом обстоятельств, не особенно скверно, отозвался Курт, печально качая головой. Бедняжка поднимается на ноги, ей сейчас 68, а с тех пор, как ее муж ушел 2 года назад, она чуток ослабла. Но, похоже, восстанавливается после инсульта быстрее, чем ожидали врачи. Лиси останется с ней еще на недельку, затем та приедет пожить у нас какое-то время, ну, когда сможет перенести поездку. Прости, что не выходили на связь, с ее делами и медперсоналом был натуральный дурдом. Не дергайся, мы ожидали чего-то такого. Передавай Лисе мои наилучшие пожелания, лады, попросил Динни, сочувственно кивая. Несколько лет назад он встречал пожилую даму и помнил живую и веселую старушку, заслуживавшую лучшего. Передам, не волнуйся, снова улыбнулся Курт и, оглядевшись, махнул в сторону деятельности в огромном помещении, за которой наблюдал сдали и смятение, когда подошел Динни. Ради всего святого, что тут творится? Я не видел, чтобы столько народу так напрягалось больше 10 лет. Динни таинственно улыбнулся. Тут все меняется, Курт. Вообще все. Думаю, результат тебе понравится. Он посмотрел на часы и предложил. Пошли, мне пригодится твой совет в одном вопросе. Ты же здорово разбираешься в железной дороге, а? Я 10 лет проработал здесь на железнодорожных системах, пока все не рухнуло, подтвердил Курт с озадаченным видом. А что, мне нужно альтернативное мнение по осмотру ветки до сортировочной станции, сообщил Динни, когда они оставили кипиш на складе за спиной. Оба кивали разным людям, проходящим мимо с ощущением цели, которая так долго ускользала от союза работников доков. Все они выглядели занятыми и довольными этим фактом. «Осмотр, Динни, ты это, нафиг, к чему, мы же не использовали ветку, по меньшей мере, 12 лет или около того, она теперь не в лучшем состоянии. Собственно, если верить ребятам, только закончившим с обследованием рельс и стрелок, все не так уж плохо», — поправил его Динни, заходя в кабинет и перемещаясь к здоровенному столу напротив его собственного, указав на горы бумаг, покрывавшие его поверхность. «У меня тут где-то все данные», — глава докеров зарылся на секунду в документы, после чего размотал огромную распечатку. Курт убрал с ее пути несколько предметов и опустил один конец вниз. Положив на углы парочку книг, Динни ткнул в крупномасштабную карту всех доков и зоны депо. Сама железная дорога была испещрена дюжинами пометок по всей длине. Курт согнулся и с любопытством изучил их. «У меня имеются команды парней, которые уже дни напролет проверяют каждый ее дюйм. Насколько кто-то может судить, минимум 90% рельс и шпал в довольно хорошем состоянии, остальные либо в паршивом, либо вообще пропали. Не слишком скверно, у нас имеется сама дорога и до чертиков шпал на складе с последнего раза, когда подновляли линию. Похоже на то, что нам надо заменить порядка полумили колеи, которая либо испарилась, либо разрушена, потом несколько сегментов тут и тут. Еще надо будет поменять часть гравийного балласта, но это будет нетрудно сделать. Ты снова запускаешь железную дорогу?» Курт потрясенно вскочил и развернулся к другу. Динни кивнул. «Мы запускаем. Есть финансирование под первичный комплекс работ, включая снос всех этих складов в секции тут», — указал он на отмеченный на карте штриховкой крест-накрест район, «заполнение этого котлована и восстановление поверхности по всей зоне. Вокруг нее пойдет новый забор, водная часть тоже будет перестроена, а ветка до станции восстановлена и приведена в рабочее состояние», — и, указав на окно, Динни продолжил. «Мои люди прямо сейчас обследуют доки, чтобы прояснить точное количество необходимых материалов. Мы уже наполовину завершили работы. Впрочем, обследование железнодорожной линии закончено. Буду благодарен, если ты проверишь цифры, больше тебя по этой части не знает практически никто из оставшихся в наших рядах». «Конечно, без проблем», — оторопело отозвался Курт. «Динни, какого черта? Как ты все это раскрутил? Боюсь, пока я не могу сказать тебе определенно», — сожалеюще ответил Динни, после чего плутовски оскалился. «Но тебе понравится. Мэр на нашей стороне, он как раз проверяет у разных экспертов предложение, которое я дописал буквально только что, и собирается вынести его завтра вечером перед городским советом. Он вполне уверен, что голосование будет положительным, и в этот момент собирается дать предварительное заявление». Эберт фыркнул на остановившийся взгляд Курта. «Люди удивятся, но, надеюсь, приятно. Это значит прорву работы для массы народа в несколько ближайших лет, и почти гарантированный». На секунду повисла тишина, затем Курт медленно покачал головой в изумлении. «Вот так отлучишься на 3 недели, а весь мир с ума сошел», — наполовину пожаловался, наполовину пошутил он. Динни с усмешкой пожал плечами. «Старина, ты даже не представляешь как», — рассмеялся он, — «вообще ни капли, но довольно скоро поймешь». Курт немного ошалело кивнул и принял протянутую Динни папку и на миг задержал на ней взгляд, после чего посмотрел на друга. «Ладно», — вздохнул он, — «я проверю. Обещай, что дашь знать, что за чертовщина тут творится, так чтобы я видел во всем этом какой-то смысл. А как только смогу, ты первым услышишь», — заверил приятель Динни. Он прошел за свой стол и сел. Курт устроился в одном из гостевых кресел. «Как там Тейлор?» — поинтересовался он через несколько секунд. Похоже, гость намеренно отодвинул вопросы в сторону усилием воли. «Ты уже разгреб всю эту фигню со школой? А, да, теперь все в прошлом, спасибо. Она недавно перевелась в Аркадию и отлично себя там чувствует. Ты просто не поверишь, какая разница. Вернулась та веселая девчушка, которую я помню с тех пор, как Аннет была жива. Очень бодрая, наслаждается жизнью на всю катушку, все в этом роде. Еще завела несколько новых друзей, что меня лично радует. Одна из них прошлым вечером приходила на обед. Милая девушка, рад слышать», — довольно улыбнулся Курт. «Я волновался за бедняжку, когда мы в последний раз виделись, она не выглядела счастливой», — и добавил, пристально посмотрев на Динни. «Ты тоже выглядишь ахно счастливее. За тебя мы тоже беспокоились. Денни с сожалеющей улыбкой негромко вздохнул. «Я в курсе. Я был в скверном состоянии. Если бы я больше держал руку на пульсе, может, удалось бы избежать всей этой беды с Тейлор. Хорошо, что все в итоге хорошо закончилось. Не благодаря мне», — мужчина горестно пожал плечами. «Курт, мне жаль, что я оказался таким паршивым другом. Стоило больше стараться. Это не твоя вина», — Денни улыбнулся Курт. «Мы оба понимаем, как плохо повлияла на тебя потеря Аннет. Все об этом жалели, мы все любили эту женщину. Какой бы психованной она порой ни была», — хохотнул он. «Если она начинала скучать, то определенно могла внести оживление». Мужчины обменялись усмешками, припомнив пару случаев, когда женщина Эберта решала что-то отчудить, чтобы жизнь стала поинтереснее. «В этом отношении Тейлор здорово пошла в нее», — хмыкнул Денни. «Некоторые из розыгрышей, которые она устраивает, малость извращенные, смешные, но странные. Аннет бы понравилось. Нам стоит как-нибудь вместе пообедать, может, выбраться куда-нибудь», — предложил Курт, вставая с кресла. «Когда Лиси вернется с Брендой, тоже думаю, что мысль неплохая», — согласился Денни. «Лады, я с этим ознакомлюсь и чуть погодя верну тебе», — ответил друг, подняв папку и, махнув рукой, покинул кабинет. Денни улыбнулся про себя, глядя ему вслед, и вернулся к работе. Рой улыбнулся, глядя на идентификатор звонящего на телефоне, и снял трубку. Код на дисплее был знаком в той же мере, в какой и фальшив. «Алло, Фил, рад тебя так скоро услышать», — произнес мэр. «Привет, Рой», — мягко, но энергично ответил голос старого соседа по комнате из колледжа. «Этот твой Денни Эберт интересный человек, надо как-нибудь с ним познакомиться. Чую, такое внимание к деталям стоит изучить поближе. Рад, что ты так это воспринимаешь. Я займусь этим вопросом для тебя. Что думаешь насчет плана?» «Поразительно детальный и на удивление хорошо проработан», произнес собеседник с едва заметным одобрением. По его меркам это приближалось к чистому восторгу у нормальных людей. Ясность приведенных мыслей освежает. «Есть несколько уточнений, которые, на мой взгляд, повысят эффективность проекта. Перешлю их по безопасному каналу. Его план просто, но изящно. Мои поправки довольно незначительны, но в отдаленной перспективе должны повысить общую эффективность. Думаешь, сработает? Даже в текущем виде? Почти наверняка. Если мои предложения включить как следует, определенно да. Буду с огромным интересом следить за развитием событий. Спасибо, Фил». Прямо камень с души свалился. «Как я и говорил, я был уверен на 90%, а теперь уверен полностью. Рад помочь, Рой. Сам знаешь, люблю я такую работу». На том конце раздался краткий смешок. «Жаль, что я не преуспел в получении поддержки для более комплексных идей. Может, со временем. Люди противятся переменам, особенно в таком количестве, какое ты предлагаешь, несмотря ни на какие преимущества в перспективе», — заметил Рой. В ухе раздался едва слышный вздох. «Рой, я даже слишком хорошо осознаю это. Некоторые люди нуждаются в значительном воздействии, чтобы сменить пластинку. К логике они раздражающе устойчивы». «Жаль», — он помолчал секунду и с любопытством поинтересовался. «Ты встречал Парачеловика, которого мистер Эберт предлагает привлечь к требуемым операциям?» «Было дело», — улыбнулся Рой. «Опыт вышел запоминающийся. Учитывая требования по предложению, могу себе представить. Думаю, в какой-то момент я и сам заинтересовался бы таким знакомством. Но не сейчас, надо сначала решить ряд проблем. Полагаю, ты найдешь ее впечатляющей», — весело отозвался Рой. «Гарантирую, СКП уж точно найдет. Этим ты подразумеваешь, что они не имеют понятия, что скорее всего случится в ближайшем будущем», — иронично отметил приятель. «Нет, будет довольно весело увидеть их реакцию. Мы собираемся кое-что предпринять, чтобы предотвратить чрезмерную реакцию, но...» Рой снова рассмеялся. «Денек выйдет памятный. Думаю, что приму твое приглашение присоединиться, Рой», — отозвался собеседник после короткой паузы. Голос был, словно он не слабо развеселился. «Ты меня убедил, что оно стоит моего времени. Фил, как только определимся, я дам тебе знать насчет даты и времени», — пообещал Рой. «Прекрасно. В таком случае я должен уладить другие дела. Боюсь, имеются небольшие проблемы с персоналом, требующие моего внимания. До следующего раза, Рой. Еще раз спасибо, Фил. Здорово было поболтать. Аналогично. Счастливо». Связь оборвалась. Рой положил трубку и повернулся к компьютеру, как раз вовремя, чтобы увидеть прибытие нового мейла. Он последовал инструкциям по загрузке сшифрованного безопасного сервера нового документа и вскоре уже читал значительно более детальный документ, с интересом отмечая отличия от изначального плана Денниеберта и разбросанные по тексту комментарии своего друга. Тот явно приложил к нему немалые силы и, насколько он помнил этого типа, безмерно наслаждался этим в своем уникальном стиле. Оглядев кафетерий, Тейлор улыбнулась машущей ей и повернулась к Мэнди, стоявшей за ней в очереди на раздачу. «Не возражаешь, если я приглашу с нами сесть Эми Даллан?» Подруга из Аркадии посмотрела на нее с написанным на лице испугом, затем перевела взгляд на брюнетку в конце ряда рядом с сестрой и Стэнсфилдом. «Не знала, что вы знакомы, Тейлор», — проговорила она. «Конечно. Почему нет? Ей необходимо больше друзей, а то обычно она только сидит с книжкой и отпускает колкие замечания». «Да, смешные, но так жить нельзя», — улыбнулась душа компании. Довольная Тейлор улыбнулась в ответ, затем кивнула Эми, указав головой на их обычный столик. Целительница покосилась на сестру и тоже кивнула. Короткий сеанс безмолвной связи завершился, и Тейлор вернулась к выбору еды, добавив тарелочку пирога с лимонными меренгами к спагетти и мясным шарикам, уже стоявшим на подносе рядом с салатом. Двигаясь вдоль прилавка, прихватила воды в бутылке, протянула школьную карту женщине в конце, та провела ей под сканером и протянула обратно, и дождалась, когда пройдет Мэнди. Девушки направились к столу, возле которого с несколько неуверенным видом стояла Эми. «Эми, садись», — весело предложила Тейлор. Мэнди не кусается. С облегчением увидев, как третья в их компании смеется и усаживается, Эми последовала примеру. Спустя мгновение к ним присоединились Люси и Эрик, оба казались несколько удивленными новым лицом за столом. «Ребят, это Эми Даллан, как вы, наверное, уже знаете», — представила ее Тейлор. Все приветствовали целительницу улыбками, а Эрик протянул руку, которую та пожала. «Рад познакомиться, Эми», — с довольным видом произнес юноша. «Я фанат твоих дел с тех пор, как ты исцелила моего дядю в прошлом году. Спасибо за это. Всегда пожалуйста», — тихонько ответила Эми. «Но, боюсь, имя я не вспомню. Я исцеляю много людей, потому что слишком много работаешь», — вставила с легкой усмешкой Тейлор, на что Эми обернулась, коротко вздохнув и покачав головой. «Знаю, мы это проходили. Тогда сделай с этим что-нибудь», — предложила Тейлор, открывая бутылку воды. «Я собираюсь переговорить в больнице, когда пойду туда сегодня после обеда», — после мгновенного колебания сообщила Эми, оглядываясь на остальных, которые с интересом слушали, не отрываясь от еды. «Я планирую сказать им, что сокращаю свои часы на треть, не считая чрезвычайных ситуаций. Надеюсь, они нормально это воспримут. Они, наверное, будут очень довольны, как и всякий, кто не относится к неблагодарным козлам», — оскалилась Тейлор, на что собеседница рассмеялась. «Бога ради, тебе же даже не платят. Они же не могут ждать, что ты вечно будешь там жить, делая бесплатно работу, которая не нравится. А тебе разве не платят за работу в больнице?» — несколько удивленно уточнил Эрик. Эми посмотрела на него и покачала головой. «Я волонтер, я не возражаю, я могу помогать людям, у которых иначе не было бы и шанса. Но это тебя изматывает, так что тебе надо найти еще какое-нибудь занятие и избавить ход», — чутко заметила Люси, отчего младшая Даллан несколько удивилась. Китаяночка улыбнулась. «Я знаю, как выглядит стресс, Эми, мама страдала от него годами, пока не поменяла работу. Всем ясно, что ты слишком тяжело трудишься, за тебя многие волнуются. Эми, похоже, застали врасплох», она со странным выражением оглядела остальных. Тейлор встретила ее взгляд и вложила в ответный столько успокаивающего ободрения, сколько могла, заставив подругу спустя миг вздохнуть и улыбнуться в манере, довольно здорово отличающейся от ее обычной сардонической ухмылки. «Спасибо за беспокойство», — произнесла брюнетка после паузы, видимо расслабившись в присутствии новых лиц. «Я оценила, но, думаю, теперь дела пойдут по-другому», — она рассеянно потерла правое запястье левой рукой, Тейлор пришлось прятать легкую улыбку. «Совсем по-другому, отлично, все будут так рады, что чуть не лопнут», — с широкой улыбкой твердо произнесла Мэнди. «Итак, как вы двое встретились?» Эми и Тейлор переглянулись. «Со мной случился несчастный случай из-за одной дуры, оставившей кое-что там, где его не должно было быть, а я об него запнулась», — фыркнула Эми, на что Тейлор ухмыльнулась. «Тейлор меня подняла и отвела к медсестре. Я чуть не сломала чертов нос, реально больно было. Мы разговорились и обнаружили, что в некоторых отношениях у нас много общего. Слово за слово, и она в итоге приглашает меня к себе домой на обед и урок математики. Остальные понимающе покивали. Мэнди широкими глазами уставилась на Тейлор. «Ты даешь уроки математики? Они мне нужны». Тейлор усмехнулась. Она наполовину ждала таких последствий. «Думаю, мы в принципе можем что-то придумать», – рассмеялась девушка. «Дай проверить график и ответить». «Спасибо, Тейлор», – заулыбалась довольная подруга. «Кроме шуток, буду признательна за любую помощь, ты в этих делах гораздо лучше меня». Люси, слушавшая их с улыбкой на лице, несколько нетерпеливо наклонилась вперед. «Эми, я смотрела видео на Пхо и прочла все, что смогла найти на эту тему. Ты правда обедала с Сауриал, а ее сестра затем подвезла тебя до дома?» Эми с веселой усмешкой кивнула. «Вау, и какие они? Ты встречала других членов семьи? Можешь меня им представить? А ты фан, верно?» — уточнила Эми, покосившись на давящуюся с мешками и едой Тейлор. Люси вспыхнула, а Мэнди с Эриком залились смехом. «Ты не поверишь, какая!» — хихикнул последний. «Она и так-то всегда любила рептилий, и Сауриал сразу же стала ее любимым кипом. А Раптавр — это просто вишенка на торте». Эми с усмешкой кивнула. «Могу спросить, когда пересекусь с кем-нибудь из них в следующий раз?» На Тейлор, все еще ухмыляющуюся себе в спагетти, целительница не смотрела. «Они обе вполне клевые, может получиться. Может, ты даже сумеешь убедить Раптавр прокатить и тебя». Люси распахнула глаза настежь, а Мэнди чуть не рухнула со стула от хохота. «Ох, боже мой, я с этого так тащусь. Если ей станет скучно, стоило бы предложить катание по городу», — с хитрой усмешкой встрял Эрик. «Большие деньги на этом срубит». «Ну, если кто-нибудь действительно решился бы, я бы решилась», — воскликнула Люси, порывисто вскидывая руку. Парень снисходительно потрепал ее по голове, вырвав у девушки вздох. «Мы знаем, Люси, знаем, дурак», — буркнула та, приглаживая волосы, отчего вид у Эрика стал довольный, и он снова потрепал девушку по голове. «Прекращай, а ты заставь». «Заставлю». Пока не вышло, парень снова повторил процедуру. Пока они все припирались, остальные трое обменялись взглядами. «Она ему нравится», — громко прошептала Мэнди, заговорщицки склонившись вперед, наравне с ухмыляющимися Тейлорами. Люси покраснела, а Эрик ни с того ни с сего придержал руки при себе, словно смутившись, на что три девушки залились смехом. «Вижу», — умудренно кивнула Эми. «Интересно». Тейлор ела ланч, слушая, как остальные трое общаются и обмениваются историями. Эми подключалась от случая к случаю, но казалась довольной, даже когда не делала этого. Брюнетка выглядела счастливой, больше, чем Тейлор могла припомнить с момента, как попала в Аркадию, не считая прошлой ночи. Покосившись на стол, забитый стражами, она увидела Вики, с легкой улыбкой на лице, поглядывающую в их сторону. Блондинка засекла взгляд Тейлора и слегка кивнула. Улыбка стала шире. Тейлор кивнула в ответ, чувствуя удовлетворение. Даже сестра Эми, похоже, рада текущему положению дел. Хотя интересно, что бы та подумала, если бы знала, кого именно Эми посещала прошлым вечером. Когда обед закончился, все встали и отнесли подносы. А когда двинулись в класс, Эми поймала взгляд Тейлор, чуть улыбнулась и одними губами сказала подруге спасибо. Наблюдая, как она воссоединяется с сестрой и стражами, вся шестерка уходила в другом направлении, Тейлор ощущала удовлетворение. Дела пока шли хорошо. «Кажется, они милые», — усмехнулась Вики. Эми покосилась на сестру, затем через плечо, увидев, как кончик хвоста Тейлор исчезает за углом коридора. Мысль, что во всей школе только она может его видеть, улыбнула. Прошлой ночью Варга изменил заклинание покрова так, чтобы исключить ее из его действия, в точности как оно не действовало на отца Тейлор. «Они такие», — с задержкой отозвалась целительница. «У Тейлор хороший вкус на друзей». «Конечно, хороший, ты же ее друг», — надменно повела носом Вики. «Моя сестра никогда не станет дружить с простой крестьянкой». Эми захихикала, на что Вики ухмыльнулась. «Сестренка, ты дура, но вид у тебя счастливее, чем я уже какое-то время видела, так что это здорово», — ответила блондинка. «Думаю, Тейлор для тебя хорошая компания, раз уж один визит к ней домой настолько тебя взбодрил». «Ага, Эми, куда делась моя темная богиня ехидства?» — с усмешкой бросил через плечо Деннис, слушавший со своего места перед ними. «Ты же реально улыбаешься, и не в этой манере. Я знаю то, что вы не знаете, и это меня прикалывает, скорее как мне весело. Это меня как-то пугает. Это потому, что ты не в состоянии оценить тонкости моей дружбы с Тейлор, которая умнее тебя, Самодовольно улыбнулась в ответ Эми. «Ты простой любитель розыгрышей. Ее чувство юмора куда более тонкое, как и мое». «А, так вот ты где», — хмыкнул парень. Я волновался, и после паузы, когда Эми чуть усмехнулась, добавил. «Рад, что ты кажешься счастливее. Так держать, я и собираюсь, Деннис», — честно ответила девушка. «Поверь, думаю, мне это понравится. Надеюсь, не за счет всех остальных», — прокомментировал тот. «Увидим», — мрачно улыбнулась Эми, заставив рыжего театрально содрогнуться. «А боже, у меня вдруг мурашки по спине побежали», — пробормотал он. Эми весело покачала головой, но ничего не сказала, и непроизвольно снова потерла запястье, ощутив смирно сидящего там симбианта, слитого с ее плотью. А да, жизнь внезапно стала налаживаться. У нее столько идей. «Выглядит неплохо», — Денни объявил Курт, вернувшись в офис и рухнув в кресло, помахал папкой и толкнул по столу к другу начальнику. Денни открыл и просмотрел содержимое. «Я там кое-где оставил пометки по нескольким моментам, которые, на мой взгляд, надо проверить, и поправил парочку не совсем точных цифр, но в целом все по факту в порядке». «Спасибо, Курт», — улыбнулся Денни, снова закрывая папку и укладывая поверх стопки остальных на краю стола, и едва собрался продолжить, зазвонил телефон, заставив главу докеров поднять палец. «Минутку, надо ответить», — Курт кивнул на эти слова и откинулся в ожидании, а хозяин кабинета отвечал на звонок. «Денни Эйберт, здравствуй, Денни», — донесся до него голос мэра. Денни улыбнулся. «Здравствуй, Рой», — отозвался он, — «рад тебя слышать. Чем могу помочь?» «Ничего серьезного, просто хотел дать знать, что один из экспертов, которым я больше всего доверяю, проглядел твой доклад и сообщил, что, по его мнению, у нас выгорит. Он предложил несколько изменений к нему, которые кажутся разумными, и поверь, свое дело он знает, но начальные стадии от этого не меняются. Там больше насчет цепочки стратегических выборов в средних и длительных сроках. Если так пойдет, я попозже заскочу передать копию. Емейлу я это не доверю». «Отлично, Рой, будем рады тебя видеть. Могу тебе все показать, сам увидишь, что сейчас творится. Закупки подходящего оборудования идут хорошо. Мы уже заказали большую часть, и кое-кто уже ищет для меня некоторые из недостающих нужных элементов. Если повезет, поставки должны начать поступать завтра». Денни улыбнулся себе под нос. «Мы сохранили чертовски много денег, скупая бэушные и склады банкротов. Думаю, у нас, возможно, оборудование и расходников больше, чем на 1,5 миллиона, на сумму менее каких-то 200 тысяч. В крайнем случае Союз сможет заменить почти каждую деталь основного оборудования на местах и починить оставшиеся. Люди задницы рвут на работе, им, похоже, нравится». «В самом деле очень хорошо», — довольно рассмеялся Рой. «Отличные новости. Когда потребуется, я могу выделить дополнительные фонды, но, судя по всему, ты себя превзошел. У нас имеются очень талантливые специалисты по закупкам», — хмыкнул Денни. «Один парень в армии служил сержантом на складе, так он, похоже, выучил несколько интересных приемов обмена того, что есть, на то, что надо. Некоторые из наиболее дорогих приобретений — это результат того, что вычистили кое-какой древний хлам, который нам не нужен, а этот тип отыскал людей, которые нашли ему применение. Все превосходно сработало. Я не задаю лишних вопросов, только потребовал от него убедиться, что это хотя бы технически законно. Не вдавайся в детали, знать ничего не желаю», — хмыкнул мэр. «Правдоподобное отрицание и все такое, но работа хорошая. Поблагодари всех от имени мэрии». «Ладно, сделаю, увидимся». «Думаю, наверное, около 16:30, Денни», — отозвались из трубки. Пока мэр отключился, Денни тоже положил трубку и повернулся к сидевшему с заинтригованным видом Курту. «Рой?» – переспросил тот. «А это случайно не мог быть мэр Рой Криснер?» «А, он и был», – улыбнулся Денни. «Я же говорил, он на нашей стороне. Мы были по разные стороны переговоров больше раз, чем я могу припомнить, но мужик он умный, всегда держит слово, когда умудряешься его добиться, и, похоже, поддерживает нас на 100%. «Интересно», — заметил друг, — «очень интересно, и, полагаю, новость для нас хорошая». «О, определенно», — согласился Денни. «Сомневаюсь, что без него бы все зашло так далеко. Нам повезло иметь мэра, который думает наперед и намерен воспользоваться возможностью». Курт задумчиво кивнул, и спустя секунду с любопытством улыбнулся. «А теперь, что это я такое слышал про то, что Союз заимел кипа, или более чем одного, Народ вроде как сомневается на эту тему. Я слышал очень странные истории от разных людей. На нас наехал хренов крюковолк. Да что творилось, пока я был в отъезде? А, ты явно не следил за новостями на ПХО, рассмеялся Динни. Или за текущими новостями. Строго говоря, на самом деле кипа у нас нет, хотя это вполне может измениться, но есть пара интересных личностей, которые, похоже, будут счастливы помочь. Думаю, вы достаточно скоро встретитесь. Вид у Курта снова стал озадаченный. Иди посмотри на компьютере Сауриал и Раптавр, с легкой злой ухмылкой предложил Динни. Начни с этого. Динни, странный ты какой-то стал, беззлобно пожаловался Курт, вставая на ноги. Если я просто расскажу, ты мне никогда не поверишь, хмыкнул Динни. Иди давай, ознакомься и посмотри видео. Думаю, ты их найдешь интересными. Курт покачал головой и пошел прочь, бормоча что-то насчет людей, строящих из себя загадку. Развеселившийся Динни слушал, пока его друг не покинул пределы слышимости, затем подтянул папку, которую тот принес и принялся внимательно читать, по ходу дела ставя пометки относительно требуемых важных изменений в плане. ПП, гравийный балласт, та самая подложка из гравия и щебня, на которой лежат рельсы, дословно Григориус Гирл, ТЕ, очень общительная, стайная девушка, полная противоположностями, короче, глава 52, оружейник и союз работников доков, упертая девица, слегка нахмурился Колин, проверяя лог системы мониторинга, подключенный к отслеживающему браслету призрачного сталкера. Тот показывал больше 3 дюжин попыток взлома прибора только за последнюю неделю. Коротко выдохнув под нос, мужчина потянулся подвинуть контроллер, определяющий уровень разряда использовавшегося браслетом для предупреждения носительницы. Ей явно нужно предупреждение пожестче. Поставив отметку в файле, технарь переслал результаты директору Питгот, как та и просила, после чего выкинул проблему из головы, вернувшись к работе над антигубительским дробовиком Рока, так его назвали по настоянию дракон. Последние несколько симуляций ограничили параметры разработки достаточно, чтобы он мог удостовериться, функционировать она будет правильно. Можно ли будет ей действительно убить губителя, узнать было невозможно, представление об этих тварях было недостаточно для модели любого уровня точности. Скажем так, он был вполне уверен, что выстрел из этого оружия как минимум довольно резко замедлит Левиафана или Симург, и, основываясь на предыдущих боях, возможно спровоцирует немедленное отступление. Стоит признать, местность вокруг сильно пострадает от сопутствующего ущерба, как от более или менее неразрушимых снарядов на совершенно безумных скоростях, так и от самого задульного конуса, который будет невероятно разрушителен. Но это вполне может оказаться малой ценой, если правильно разобраться с ситуацией. Большой проблемой оставалась отдача. Симуляции со всеми известными на сегодня системами управления или отмены инерции наглядно показали. Пусть лучшие из них и значительно сокращают обратное воздействие, ни одна не уничтожает откат достаточно, чтобы применить изделие, сохраняя прежнюю устойчивость, но при том давая достаточную маневренность, чтобы оно было эффективно на поле боя. Тепловой импульс от термоядерного взрыва был 2-й главной проблемой, впрочем, по этой теме идеи у Колина имелись. Раз уж тот был настолько краток, в принципе эффективной контрмерой могло быть абляционное покрытие поверх рабочей части. Ими от взрыва должно почти полностью поглотиться сауриловым стволом. Тот был не только почти идеальным электроизолятором, но и, судя по всему, восхитительно эффективным блокатором магнитных полей. На данный момент технарь не был уверен в причине этого явления, хотя оно интересовало и его, и дракон. Впрочем, это тема для исследований на будущее. Герой с задумчивым выражением на лице откинулся в кресле и уставился на итоговые графики с последнего прогона симуляции. Внеся парочку незначительных изменений в значимые параметры, запустил еще раз, потом кивнул. Повышение кучности снарядов на 0,47% вследствие минимальных изменений конструкции ствола. Достаточная награда за усилия. Довольный Колин повернул голову и вздрогнул, увидев, как симуляционное лицо дракона улыбается ему со своего монитора, и не сообразив, что она была онлайн. «И как давно ты за мной наблюдаешь?» — поинтересовался мужчина, стараясь не пустить в голос досаду. Ничего подобного Колин не испытывал, вовсе нет, но увидеть, как она смотрит на него, было своего рода потрясением. Дракон вернулась в Ванкувер в понедельник, после того как еще немного помогла с проектом и еще несколькими вещами, о которых ему хотелось знать ее мнение. Даже если канатка никогда не снимала силовую броню, ее компания была исключительно удовлетворительной. «Лишь пару минуточек, Колин», — весело отозвалась женщина. «Прости, не хотела прерывать, когда ты явно глубоко задумался. Результаты последней симуляции выглядят весьма многообещающе». «Выглядит», — согласился американец. «Тепловой импульс выглядит контролируемым, пусть и несколько впечатляющим. Теперь главный камень преткновения – энергия отдачи». Технари спустил легкий вздох. «Я на грани того, чтобы спросить, нет ли идеи у Элита». «А почему нет?» – поинтересовалась подруга. «Он показал, что при должных обстоятельствах может быть и ответственным, и весьма эффективным. Привлечь его было бы демонстрацией честных намерений и доверия, да и у парня могут быть полезные предложения. Сам же говорил, что его работа впечатляет, если, по-видимому, неповторимо». На миг вид у девушки на экране стал какой-то завистливый. «Он может то, что я не могу, и это слегка раздражает. Я бы дорого дала за то, чтобы изучить кое-что из его работы и узнать, смогу ли провести обратную разработку. Должен согласиться, что был бы очень заинтересован в рабочей копии его трикодера», помолчав, с легкой неохотой отозвался Колин. Подумал несколько секунд, затем чуть повел плечами, снова склонился вперед и открыл клиент защищенной почты. «Полагаю, стоит рискнуть. Без помощи Сауриал или Раптавр, а я сомневаюсь в ее получении, он не может создать дубликат оружия, а по-настоящему опасным элементом является его же термоядерное ядро. Не вижу вреда в том, чтобы спросить его мнение». «Так держать, Колин», — улыбнулась женщина. «Может, ты сумеешь убедить их с Убером перейти на светлую сторону». Американец озадаченно смотрел на нее, пока не понял посыл, слабо улыбнулся, это показалось подходящей реакцией, после чего отправил тщательно составленный мейл с кое-какими значимыми данными на адрес технаря-злодея, с которого тот послал первый запрос на контакт. «Ну ладно, в таком случае остается подождать и посмотреть, что он скажет», — снова коротко вздохнул герой. «Я почти готов решить, что лучший вариант — это стояк, несмотря на значительные риски. Проект может быть несколько изменен, чтобы сделать его эффективнее при использовании силы парня. Но неспособность нацелить оружие все равно проблема, как и то, что так он окажется в зоне поражения не только губителя, но и довольно большого термоядерного взрыва. Скорее всего, ему это не понравится», согласно кивнула дракон со смешком. «Он не идиот, тут мнение расходится», фыркнул Колин. Дракон уставилась на него и снова рассмеялась. «Еще одна шутка, ты учишься, медленно, но верно». «Ага», поставил пометку технарь. «Спасибо». «Ох, Колин», усмехнулась женщина, качая головой. Это его несколько озадачило. Отложив вопрос в сторону для будущего расследования, герой на секунду задумался, после чего обернулся к подруге. «Думаю, пришло время связаться с Сауриал либо Раптавр», серьезно произнес он. «Пока и если кто-то из них не пожелает помочь, никакой из вариантов невозможен. Но у нас имеется обоснованный проект и набор требований. Надеюсь, мы придем к соглашению». «С которой из них собираешься выйти на контакт?» — с любопытством уточнила дракон. Колин несколько секунд осмыслял вопрос. «Думаю, Раптавр, предположительно, была бы лучшим выбором. Она, похоже, имеет более прямолинейные воззрения на насилие и вполне может более охотно пойти навстречу в разработке проекта оружия». «Ладно, в этом есть смысл», — согласилась, подумав, подруга. «Один вопрос, а ты знаешь, как до нее добраться? Или собираешься наматывать круги, пока не отыщешь?» «Я не осведомлен в подробностях, как с ней связаться, но знаю того, кто наверняка знает», — отозвался Колин. «Динни Эберт из Союза Докеров, по-видимому, в хороших отношениях с ней. Также известно, что он поддерживает контакт с Сауриал. Не имею представления, как союз работников доков связан хоть с одной из них, но наличные данные предполагают, что связь есть. Думаю, попросить мистера Эберта связаться с Раптавр от нашего имени, вероятно, стало бы наилучшим первым шагом». «Да, хорошая мысль», — медленно кивнула канатка. «Собираешься позвонить или нанесешь визит?» «Думаю, посетить было бы лучшим вариантом», — ответил Колин. «Надеюсь, он будет готов к сотрудничеству. Будь аккуратен со словами, не нажимай слишком сильно», — предупредила дракон. «Я его проверила. Из того, что удалось узнать, Динни Эберт не тот, кого легко запугать. Фактически, если попытаешься, он наверняка очень крепко ударит в ответ». «Хочешь, я помогу?» «Пожалуй, это было бы лучше всего», — благодарно посмотрел оружейник. Сама знаешь, с людьми я не очень, особенно с незнакомыми. Наша последняя встреча была не как всегда. Рада помочь, Колин, как и всегда, улыбнулась женщина. Спасибо, герой надел силовую броню и покинул лабораторию, направившись к крытой стоянке и, собственно, парому в город. Не то чтобы ему хотелось плыть по воде, но выбор был невелик. Эта мысль заставила начать разработку режима полета для мотоцикла. Теперь Колин был в курсе, что живет там внизу, и он был куда счастливее, когда еще не знал. «Привет, Рой», с этими словами Дин не встал и обошел стол, протянув руку гостю, с интересом оглядывавшему кабинет. Мэр с улыбкой пожал ее. «Знаешь, Динни, после всех этих лет знакомства, думаю, я впервые в этом месте. Давно следовало найти время на визит. Лучше поздно, чем никогда», улыбнулся в ответ Динни, отпустив его руку. Рой протянул ту же флешку, которую Динни отдал ему со своим предложением. На ней измененный документ, в нем также и кое-какие мои пометки. Нашлась еще парочка человек, кому я доверила знакомиться, в основном по финансовым вопросам, и первый отзыв, что они считают план жизнеспособным. Завтра собираю совет, как и планировали. Ты им пока ничего не говорил, полюбопытствовал докер, аккуратно запирая флешку в ящик стола. Не ухмыльнулся Рой. Обычное окончание недельной планерки, я собираюсь выложить его, когда доберемся до конца повестки. Конец недели должен получиться интересный. Мужчины посмеялись над этой мыслью. «Уже предвкушаю, как услышу про это», — довольно произнес Динни. «Дам знать, как только закончится встреча, но крайне удивлюсь, если проект не пройдет голосование. Затем нам следует проработать, что и как подать на публику. Тут потребуется хорошенько продумать. Есть пара идей на эту тему, и я еще подумаю», — заверил его Динни. «Вместе мы сможем что-нибудь придумать». «Наверняка», — снова огляделся Рой. «Итак, покажи, что тут творится. Мне действительно интересно, до чего все уже дошло». «Конечно, осматривайся», — ответил Динни, провожая гостя к большому столу и все еще расстеленной поперек него карты, начав объяснять текущее положение дела и следующие несколько шагов. Рой внимательно слушал и то и дело задавал обоснованные вопросы. Достигнув владений Союза, мотоцикл сбавил ход. Колин внимательно огляделся. Герой кожи ощущал взгляды, совершенно отчетливо. Отточенные боевые рефлексы тревожили инстинкты, однако даже так угрозы не чувствовалось. Люди просто наблюдали. «Интересно», — пробормотал он, направляясь вниз по главному подъездному пути. «Что такое?» — поинтересовалась дракон. Крошечная версия ее лица была сдвинута на край его поля зрения, а голос звучал в ухе из коммуникационной системы. «Тут повсюду значительное количество дозорных, которых определенно не было в прошлый раз», — негромко произнес оружейник, приблизившись к центральным воротам, охранявшимся двумя здоровенными мужиками с дубинками в руках. Те спокойно наблюдали, как он подруливает, бдительно, но не агрессивно. «Не могу точно сказать откуда, но за мной определенно наблюдают откуда-то с более близкого расстояния, чем эти два джентльмена. Неудивительно, что Союз усилил меры безопасности после атаки Крюковолка», — резонно возразила дракон. «Я бы скорее удивилась, не случись этого, они же не дураки. Но полагаю, очень важно проявить вежливость. Думаю, эти люди высоко оценивают Динни Эберта, и не вполне уверена, что по отношению к СКП они испытывают то же, по разным причинам». «Да уж, в прошлый раз я этого хлебнул», — кисло заметил Колин. И, подъехав к воротам, повернулся к мужчине, выглядевшему главным. «Здравствуйте. Я бы хотел видеть Динни Эберта, если он не против». «Я уточню, оружейник», — уважительно ответил мужчина очень низким голосом, извлекая из кармана простой мобильник и нажимая кнопку. Второй осмотрительно стоял вне зоны досягаемости, деля внимание между технарем на мотоцикле и окружением так, словно был не вполне уверен, что все так, как выглядит. Колин вполне одобрял эффективность и осторожную паранойю. «Думаю, они оба бывшие военные», — заметила в ухе дракон. «Явно знают, что делают, а тот, что справа, частично допускает, что это ловушка». «Да, я заметил», — очень тихо пробормотал герой. Микрофон на горле легко разобрал слова. «Вероятно, будет лучше не делать резких движений. Есть подозрение, что тут сразу за оградой есть еще люди, ожидающие неприятностей. Не желаю давать директору Питгат ни единой причины выразить недовольство из-за инициации войны с Союзом докеров. Я его не переживу». «Да уж, в резюме это будет смотреться не очень», — хихикнула женщина. «Особенно учитывая, что я не вполне уверена, действительно ли ты победишь. У них тут имеется весьма тяжелое оборудование и немало приличных инженеров. Держу пари, если дать мотив и немного времени, они смогут симпровизировать какое-нибудь вполне приличное оружие. Не слишком ободренный комментарием Колин не стал отвечать, просто терпеливо ожидая, пока охранник не отложит телефон. Если вы проследуете в центральное административное здание, вон там второе слева, кто-нибудь вас встретит и проводит к мистеру Эберту. Он вас ожидает. Спасибо, ответил Колин, кивнув мужчине, тот кивнул в ответ и завел мотоцикл. Выруливая к указанному зданию, технарь с интересом озирался, заметив, что тут, похоже, объем активности значительно превышает норму. Вдалеке за ограждением периметра вдоль береговой линии, можно было увидеть ряд работающих газовых резаков, видимо удаляющих часть одного из наиболее обветшалых складов, примыкавших к воде. Еще несколько групп мужчин обходили другие здания, насколько было видно, они ставили на стенах отметки желтой краской. Ближе к гостю на центральном дворе была припаркована инженерно-строительная техника на разных стадиях ремонта, и над всеми машинами работали. Было слышно, как звенят инструменты, а когда Колин остановился и припарковал мотоцикл, то увидел, как с рокотом оживает большой экскаватор. Очевидно, работавшая над ним команда механиков проводила испытания, все трое выглядели довольными. Агрегат, дико сотрясаясь, несколько секунд плевался черным дымом. Потом, когда один из них что-то подправил на двигателе, успокоился до удовлетворительного постреливания в глушителе. «Очень интересно», — негромко подумал вслух герой для подруги. «Любопытно, чего ради это все? Давненько я не видал ничего подобного по размаху. Кажется, они собирают силы, чтобы зачем-то снести эти здания». «Похоже на то», — заинтригованно прокомментировала дракон. «Я-то думала, Союз едва может набрать средства на зарплату своим членам, чтобы вообще удержать их на местах, но все это оборудование выглядит новым, или как минимум недавно приобретенным». «Должен согласиться», — произнес Колин, слезая с мотоцикла и закрепляя алебарду на спине. Из любопытства он еще немного понаблюдал за этой активностью, после чего развернулся к административному зданию и снова притормозил, когда взгляд зацепился за машину, припаркованную рядом с входом. «По-моему, это машина мэра», — медленно добавил герой. «Интересно, а что он тут делает?» «Не имею представления», — крошечная копия лица дракон выглядела озадаченно. «Странно, пройдя прямо к главному входу, оружейник зашел внутрь, обнаружив ожидающего его тощего блондина. Тот протянул руку, которую герой пожал бронированной перчаткой. «Рад встрече, оружейник, я ваш большой поклонник», — с улыбкой произнес человек. «Я Марк, глава отдела охраны Союза. Пройдемте со мной, я отведу вас к мистеру Эберту». «Спасибо, Марк», — вежливо кивнул в ответ Колин, пристраиваясь за мужчиной, направившимся вглубь здания комплекса. «Не могу не заметить, что там снаружи на удивление деятельно», — на пробу произнес герой, когда они прошли некоторое расстояние. «Можно спросить, почему? Мы переделываем некоторые площади в доках, что включает снос некоторых заброшенных складов, пока те не рухнули и не пришибли кого-нибудь», — легко отозвался Марк. «Нам все время приходится гонять отсюда нариков, и рано или поздно кто-нибудь подохнет уже не от передоза». Мистер Эберт как-то убедил мэра профинансировать кое-какие мелкие работы на районе из тех, что отчаянно запаздывали. Собственно, в данный момент они обсуждают увеличение объемов. Колин проверил детектор лжи. Насколько он мог судить, мужчина не лгал, но почему-то герой был уверен, что это не вся правда. Решив, что это может подождать, он проследовал за спутником в большой офис открытого типа. Люди по дороге поднимали на них глаза, после чего на минуту прикипали глазами к зрелищу, как его сине-серебряная силовая броня проходит по этажу. Добравшись до двери на той стороне, Марк постучал, потом открыл. «Динни, тут оружейник, хочет с тобой побеседовать». «Отлично, спасибо, Марк», — донесся изнутри знакомый голос. «Пожалуйста, впусти его». Мужчина отступил в сторону и толчком руки распахнул дверь настежь. «Рад был с вами встретиться, оружейник». «Как и я, Марк», — вежливо ответил герой, после чего зашел внутрь и закрыл за собой дверь. Динни Эберт обнаружился на своем рабочем месте. Мэр Криснер стоял рядом с обширным столом по ту сторону комнаты и, по-видимому, изучал огромный кусок бумаги. Насколько Колин мог разобрать, на нем была карта какого-то типа. Из любопытства технарь задержал на ней взгляд, прежде чем повернуться к человеку за рабочим столом. Мэр сидел на краю столешницы за его спиной и слушал. Колин, не вполне уверенный насчет ситуации, прикинул, можно ли как-то попросить политика уйти, но не смог придумать способа спросить, который не оскорбил бы одного или даже обоих присутствующих. Кратко беззвучно выдохнув, герой подошел к столу. Динни встал и протянул руку. Оружейник ее пожал. «Садитесь, пожалуйста», — махнул хозяин кабинета в сторону кресла. «Думаю, оно достаточно прочное, чтобы выдержать вес вашей брони. Ну, а если нет, оно не слишком дорогое», — слегка улыбнулся он. Колин с некоторым сомнением посмотрел на кресло, но согласился, что оно выглядит достаточно основательно, и осторожно опустился в него всем весом. Мебель слабо хрустнула, но устояла. Севший на место Динни изучающе посмотрел на гостя. «Это довольно неожиданно, оружейник. Чем союз работников доков заслужил честь визита лидера местного протектората? У меня есть просьба, которую, как я надеялся, вы могли бы передать Раптавр», — начал Колин, задействовав подход, который по дороге предложила дракон. Человек напротив посмотрел еще более заинтересованно. «Дракон и я получили от элиты образец, по-видимому, практически неразрушимого материала, из которого она делает свое оружие. Тот приобрел его после встречи с указанной особой. По его предложению мы разработали проект оружия, которое, если использовать параметры, снятые с образца, по нашему впечатлению вполне может быть необычайно эффективно против одного или более губителей. Симуляции показывают, что оно должно подействовать, но только два человека действительно могут его сконструировать, Сауриал или Раптавр. Мы полагаем, что последнее будет более склонно согласиться встретиться и обсудить вопрос о предоставлении помощи с ее стороны». Динни сделал паузу. Впрочем, его брови по мере того, как Колин говорил, уползали все выше и выше. Теперь он перевел взгляд за технаря, предположительно на мэра, после чего откинулся в кресле и сложил руки на столе. «И вы хотели бы, чтобы я попросил ее об этом для вас?» «Да, это бы нам чрезвычайно помогло, поскольку в настоящий момент другого способа выйти на контакт с ней, кроме случайного поиска, у нас нет, а это было бы очевидно неэффективное использование». Колин затих, внезапно заметив маленький перекрученный кусочек тускло поблескивающего металла, аккуратно вмонтированного в кусочек тика, явно из вторсырья, но любовно отполированного, рядом с часами на столе Динни Эйберта. Герой уставился на него, наклонился вперед и немного изогнул шею, чтобы видеть лучше. Проделав это, он заметил гравированную медную пластинку на дереве. Чтобы прочесть ее, пришлось слегка приподняться на кресле. Дракон в его ухе издала странный звук. «Оно явилось из глубин», — гласила первая строка, видимо, это было заглавие. Колин моргнул. «Никогда не дразни морское чудовище» было написано ниже буквами поменьше. «Принимай во внимание, что съедобно все, однако некоторые вещи требуют соуса табаско», значилось в самом низу. После долгой паузы, по лицу дракон тем временем пробежали интересные изменения. Оружейник медленно поинтересовался. «Это что?» Динни посмотрел на вещицу и с улыбкой поднял выше. «А, вам понравилось? Это подарок от друга. Странная штука. Кто-то ее зачем-то раздразнил. Это все, что осталось в итоге», — докер пожал плечами. «Она вообще-то добрая, но, конечно, у каждого есть предел». «Конечно», — умудрился выдавить Колин, падая обратно в кресло. «Симпатичный маленький кусочек титана», — подумал вслух Динни, щелкнув пальцем по металлическому обломку, прежде чем поставить маленький трофей на место. «Один из этих действительно высококлассных сверхпрочных аэрокосмических сплавов, как мне сказали ребятки из корпусного цеха. Только подумайте, сколько силы нужно, чтобы такое сделать. Действительно невероятно».